И весь вечер я сливал энергию, стараясь выпустить нужное количество капель. Затем принялся выпускать одну каплю, что у меня уже начало получаться, но делать это быстро. Так быстро, чтобы капля не успела слишком удалиться от жгутика. И вот тут-то у меня, наконец, наметился какой-то прогресс. А когда я пошел гулять по торговым рядам в поисках нужных приспособлений и новых запасов еды, у меня, наконец, получилось выпустить две капли так, что удержать их рядом одним жгутиком, и даже слить их вместе в нечто, похожее на шарик. А вот третья капля успела улететь, и все равно это был небывалый прогресс. Так что тренировки я продолжил с большим энтузиазмом. А что касается нужных приспособлений, цепи замок, вот что мне требовалось. Можно было, конечно, купить скобы и прикрутить их к холодильнику. Но, во-первых, даже со скобами можно отогнуть дверцу, чтобы пролезть внутрь. Во-вторых, портить казенное имущество в общаге вроде как не положено. Поэтому, цепь. Длинную цепь найти не смог, купил несколько коротких. А потом, в комнатке Семена Ивановича, с помощью одолженных у смотрителя плоскогубцев, металлических колец и такой-то матери, мне удалось объединить их, короткие цепочки, то есть в одну большую. На ночь я обмотал ею холодильник крест-накрест, закрепив замком концы и место пересечения. Теперь, чтобы спереть мою еду, пришлось бы очень сильно постараться. А все остальное, что представляло хоть какую-то ценность, на ночь было спрятано в ящик стола, а он, в свою очередь, заперт на ключ. Ну а ключ убран под подушку. Спать я собирался в полглаза, продолжая тренировки с Тенькой. Вот только пошло все не по плану. Сначала мне удалось выпустить три капли, скатав их в шарик жгутиком. Случилось это ближе к часу ночи, и произошло так неожиданно, что я даже удивиться не успел. Так бывает, когда учишься чему-то. Неудача следует за неудачей, и кажется, что искомое не получится никогда, а потом, раз, и вдруг начало получаться. Мне даже удалось выпустить еще две каплитеньки и сформировать из них кольцо вокруг ядра. То есть структура будущего светлячка была готова. Я даже сумел утрамбовать ее так, что кольцо и шарик стали почти неразличимы. А потом мне стало нечем заняться, и я уснул. Тихо, спокойно и крепко. Первым делом, проснувшись утром, я бросил взгляд в сторону холодильника, но не увидел остатков пиршества. Холодильник все так же был закрыт на цепь. Вот только не успел я возликовать, празднуя свою победу, как спущенные с кровати в тапочки ноги оказались в чем-то мокром. Мокрыми были тапки, мокрым был ковер вокруг, а запах я ощутил далеко не сразу, и только спустя десяток секунд до меня дошло, что случилось. Я даже взревел от ярости и обиды. Мне нассали в тапки. Обидчивая тварь, которая повадилась грабить мой холодильник, жестоко мне отомстила. И теперь я был опозорен, раздавлен, унижен. И мне срочно надо было в душ, а потом за средством для чистки ковров. Но самый ужас ожидал меня в тот момент, когда я расцепил замок, снял цепь и заглянул в холодильник. Он был ограблен. Все внутри оказалось, если не съедено, то понадкусано. Даже чертов лук, который я собирался использовать в бутербродах. Сука, тварь, троглодит несчастный, бормотал я, отмываясь в душе. Спустя 10 минут я уже показывал это непотребство Семену Ивановичу, который задумчиво обхватил рукой подбородок и пытался решить, что же делать в такой непростой ситуации. Наконец, он щелкнул пальцами и радостно сообщил мне: «Знаю, знаю, как быть, давайте, не томите уже», — умоляюще попросил я. «Нужна защитная жидкость», — торжественно изрек Семен Иванович. «Впервые слышу», — покачал я головой. «Само собой, ты же Вышами родился и там жил», — уточнил смотритель. «А я родился на северной границе. Часто с отцом мотался на север в Сибирь на вахту. И у меня дома, и на вахтах, особенно там, использовались защитные жидкости, потому что там много зараженных тьмой паразитов». «Так, Семен Иванович, на этом моменте поподробнее», — попросил я. «Да там, знаешь ли, подробностей не так много», — признался смотритель. «Тьма способна поражать живых существ, а это придает им странные возможности. Одна из них – это какое-то особое перемещение в пространстве. Вот так же, как у тебя, прямо через препятствия. Тогда на границе отродья легко проходили бы через стены заставы», — заметил я. «Стены заставы покрыты особой краской, которая содержит нужную жидкость», — покачал головой смотритель. «Стены зданий тоже, кстати. И нашего общежития», — уточнил я. «И нашего, точно. А как он тогда внутрь проникает?» Смотритель снова схватился за подбородок, но потом махнул рукой. «Слушай, а давай попробуем. Я знаю, где в городе достать нужную жидкость. Сам даже схожу куплю. Попробуем покрыть ею холодильник. И если это поможет, тогда уже будем думать, как именно этот паразит пролезает в общежитие». «Согласен, а с его местью что делать?» – поинтересовался я. «Сегодня просто в тапки нассал. А завтра что, горло перегрызет?» «Да, проблема», – согласился смотритель. Мы замолчали. Ситуация была, прямо скажем, неприятная. Но что делать, я решительно не знал. И Семен Иванович тоже. «Может, сегодня в соседней комнате поспишь?» – предложил смотритель. «Там сейчас как раз жильцов нет». Это показалось неплохим выходом из ситуации, и я не стал отказываться. Так что на завтрак я отправился хоть и без спортивной разминки, не успевал уже, зато в хорошем расположении духа. Чего не скажешь о Диме Ямском, который сидел в столовой и явно кого-то ждал. Как оказалось, ждал он меня. «Федя, я тебе, конечно, очень благодарен за помощь во время нападения тьмы», сообщил Дима, пересаживаясь за мой стол. «Но топотать по ночам – это не дело. Второй день выспаться не могу. Вот не поверишь, но это не я», – ответил я на его претензии. «А кто, тапочки твои?» – хмуро спросил он. «Понятия не имею», – признался я. «Самому интересно, кто у меня там в комнате шурует по ночам. Но картофельные хлопья и сгущенку любит, сука такая. Если ты про себя и свой ночной аппетит, то не смешно», – насупившись, заявил Дима. «Да если бы», – вздохнул я. «В общем, Федь, если так и дальше пойдет, извини, но буду жаловаться», – предупредил Ямской. «Жалуйся». Не стал я спорить и что-то доказывать. Топотал не я, мне бояться нечего. А так, может, хоть что-то сделают. Когда я создал плетение, Мария Михайловна только глаза прикрыла и покачала головой. «Что же ты скоростной-то такой?» – проворчала она. «Я думала, еще дня два провозишься. Ну вот еще время терять», – буркнул я, внутренне ликуя от похвалы. «Еще найду, где застрять». «Тоже верно», — согласилась проректор. «Смотрите невым зрением. Я сейчас сделаю плетение огонек. Маленькое пламя, не больше, чем от спички. Но полезное, потому что от погоды не зависит. Горит себе и горит. Шарик, 4 капли, кольца, 2, по 2 капли на каждое». Мария Михайловна медленно сформировала жгутиками нужное плетение. Сначала шарик, затем 2 кольца, пересекающихся крест-накрест, а потом добавила стихии, окрасившей плетение в желтый, и на указательном пальце у нее вспыхнул язычок пламени. Этот огонек можно задуть ветром, но если добавить второе плетение, поддув, то пламя будет как у горелки, такое уже не задуть, сообщила она, и одновременно с этим сформировала рядом с огоньком еще один шарик с 2 кольцами, расположенными параллельно, после чего совместила их и добавила стихию. Второй шарик стал серым, а пламя на пальце стало похоже на зажигалки с турбоподдувом, распространенные в мире Андрея. Такую и в самом деле задуть было сложновато. Мария Михайловна тряхнула рукой, скидывая плетение, и посмотрела на меня. А я решительно принялся за дело, и в этот раз все вышло значительно легче. Пришлось чуть помучиться с ядром на 4 капли и с совмещением колец крест-накрест. Но справился я, в итоге, за полчаса. А потом, еще минут за 15, не только сделал поддув, но и совместил плетение. Дальше последовала капля, которая была похожа на поддув. Но если у него кольца располагались ближе к полюсам ядра, то для капли их требовалось ставить строго по центру, рядом друг с другом. Затем последовала материя, состоящая из 2 слившихся ядер и кольца. После этого, энергия из 2 ядер, насаженных на кольцо. Потом, твердень, состоящая из 1 большого ядра и 2 колец, которые проходят через центр ядра. Мягчение вовсе состояло из 3 колец, а замороз имел яйцеобразное ядро с 2 кольцами. «Я так понимаю, что замороз с огоньком совмещать нельзя», — уточнил я. «Можно, они просто взаимоисключают друг друга, но если поставить между ними поддув, то получишь маленькое кольцо ветра», — пояснила Мария Михайловна. «Базовые плетения — это, можно сказать, буквы для более сложных заклятий. Все те плетения, которые я тебе показала, — это основы. Иногда их еще называют состояния. Мы с ними продолжим завтра. А ты пока зайди в библиотеку и возьми справочник по основам. Если вдруг появится желание, потренируй и выучи, сколько сможешь. А вот все базовые плетения надо заучить наизусть, как отче наш». «Понял, Мария Михайловна», — я кивнул. «Ну тогда иди обедать, и, Кстати, завтра на вторую половину дня ничего не планируй. Костя просил помочь, сообщила проректор. Понял, буду свободен. Снова кивнул я. Перед обедом заскочил в библиотеку, взял нужный справочник, оценил объемы для изучения, осознал, что меня ждет что-то среднее между русской азбукой и китайскими иероглифами. И, взгрустнувши, пошел учить. К вечеру у меня голова трещала от законов, указов, царских распоряжений, ядер, капель и колец. Но мозг пока справлялся, и это было хорошо. От занятий меня оторвал Семен Иванович, притащивший антипаразитную жидкость. К слову, это был спрей. На вид прямо как от комаров, но не от комаров, а от таких вот умельцев перемещаться через твердые препятствия. Этим спреем был опрыскан холодильник, в который я загрузил новую порцию еды для перекуса. Повторно было обрызгано окно и стена, а потом мне были выданы ключи от соседней комнаты, чтобы неведомая тварь не сумела подобраться ко мне во сне. В общем, к ночи я был готов, в коридоре было шумно. Я проснулся от криков Ямского, который яростно стучал в дверь моей комнаты. Не той, в которой я в эту ночь спал, а той, к которой был официально приписан. Выбравшись из кровати, натянув штаны и взяв револьвер, я подошел к двери. «Федя, я знаю, что ты там, открывай давай», — рычал Ямской. Я выглянул в коридор и еще несколько секунд наблюдал со стороны, как Дима барабанит кулаком по моей двери и требует открыть. «Открыть-то вообще не проблема», — наконец, заметил я. «Но насчет того, что я там, это ты ошибся». «Федор», — Ямской ошарашенно уставился на меня. «А там, а как же? Но я же слышал. Я вот ничего не слышал. Но я и прошлой ночью ничего не слышал», признался я, «а мою еду в холодильнике кто-то жрет. Но, что тут у вас?» С лестницы появился сонный Семен Иванович. В комнате что-то грохотало, топало. «А Федора там нет», Ямской указал на мою дверь и посторонился. «Сейчас посмотрим», успокоил его смотритель и кивнул мне. «Федор, открывай, поглядим на твоего ночного гостя». Я достал ключ и открыл замок. Показалось, что когда я открывал, внутри хлопнуло окно. Но, заглянув внутрь, я обнаружил, что окно закрыто. А вот в районе кухни что-то было не так. Щелкнув выключателем и зажмурившись от яркого света, ударившего по глазам, я только через секунду осознал, что именно вижу. В центре комнаты, сверкая острыми краями рваных ран, лежал холодильник, вскрытый так же варварски, как недавно консервная банка со сгущенкой. Рядом валялись бесполезные и жалкие обрывки цепей, а моя кровать была измочалена и опорочена. На матрасе красовалось мокрое пятно и коричневая куча. Видимо, очередная месть за попытку утаить еду. «Каков подлец!» — возмутился Семен Иванович. «Ишь ты! Да, я-то на Федю жаловаться хотел. А теперь на кого?» — расстроился Дима. «Согласен, Дима. Жаловаться надо на понятных персонажей, типа меня», я покачал головой. «А это непонятный персонаж, еще и мстительный». «Ага, нажалуешься, а он и тебе кучу на кровать навалит», поддержал меня Семен Иванович. «Так, может, это, службу борьбы с вредителями вызвать?» С сомнением предложил Ямской. «А трупы их потом куда закапывать?» Мрачно осведомился смотритель. «Сюда надо особых умельцев из темного приказа звать, только в нашем Покровске таких нет, с севера надо выписывать. А мне-то что делать?» Поинтересовался я. «Ты, Федор, пока в другой комнате ночуй», посоветовал смотритель. «Если туда злодей этот не проник, значит, не получилось. И еду пока не покупай. Пусть посидит на голодном пайке, гад такой. А комнату мы вторую, где ты спишь, со всех сторон опрыскаем, чтобы, значит, с гарантией не проник. Вот давайте прямо сейчас и опрыскаем, Семен Иванович», попросил я, не желая разделить печальную судьбу убиенного холодильника, и мою тоже, если не сложно, кивнул Ямской, содрогнувшись всем телом. «А то как представлю, что ко мне эта тварь за едой заявится, страшно становится. Ох ты ж, тяжкие грехи наши», вздохнул смотритель и пошел за спреем. Том 2, глава 7, отрывок из главы «Чины двусердых» в учебнике за шестой год обучения «История царства русского», часть 2. Лучшие и сильнейшие двусердые стали получать титул «Витязь», а следом затем и титул «Богатур». Слово «Витязь» происходит от древнерусского именования сильнейших воинов Древней Руси, занимавшихся охраной границ русского царства. До прихода тьмы это было, скорее, уважительное величание, чем официальное звание. Но уже к концу 12 века титул «Витязь» стал официальным для двусердых и при этом стоял выше боярского. Известна грустная легенда о рязанском витязе Евпатии Коловрате, который в середине 13 века, после разорения Рязани отродьями тьмы, возглавил остатки рязанского воинства и повел их в поход на юг с целью отбить детей рязанских, уведенных в полон. Согласно легенде, Витязь дошел с боями до самого моря Хвалынского, преследуя отродьев, и все-таки сумел освободить детей с помощью отряда монгольских улихов, ударивших отродьям в тыл. Однако почти все его воины полегли в сече. По легенде, Богатур Мырген, стоя рядом с телом Калаврата, сказал своим улихам, что если бы у него была сотня таких богатуров, то не отдал бы его народ степи тьме. Считается, что эта легенда основана на реальных трагических событиях, произошедших в те времена, поскольку как и сам Евпатий Калаврат, и Богатур Мырген также упоминаются в одной из степных сказок, сохранившихся до наших дней. Легенду можно прочитать в учебнике «Древнерусская литература за 6 год обучения», а также в учебнике «Зарубежная литература за 8 год обучения» в разделе «Легенды степей, дошедшие до наших дней». Второй титул «Богатур» вошел в обиход в более поздние времена, уже после того, как в конце 13 века наступающие дружины русского царства столкнулись с остатками монгольских улихов, покидающих степь под ударами отродьев. На тот момент знания и навыки монгольских двусердых, не первое десятилетие противостоявших тьме, настолько превосходили русские, что это вызвало неподдельное уважение. Со временем, когда последние монголы пали под натиском тьмы, именно слово «богатур», которым монголы именовали своих сильнейших воинов, стало высшим титулом двусердых на Руси. И хотя в социальной лестнице князья, удельные князья, светлые князья и царь стоят выше, однако именно достижение титула «богатур» является для двусердых признаком настоящего мастерства и силы. Утро не задалось, вставал я очень тяжело. Впрочем, причиной тому было не только ночное происшествие, но и странная погода за окном. И только выбравшись на пробежку, я понял, что проблема не в погоде. Она-то как раз для наших мест вполне нормальная. Проблема была в том, что на всем протяжении границы на город надвинулась тьма. Теперь тучи не виднелись вдали на горизонте, а почти подошли к Покровску на Карамысе. От этого атмосферного коллапса дул сильный ветер, который в любой момент был готов сорваться в шквал. Давление скакало так, что даже не слишком метеозависимые люди наверняка чувствовали себя разбитыми и выжатыми, как лимон. А солнце обещало в скором времени покинуть обозримое пространство, перестав радовать своим светом тех редких жителей, что остались в городе. На пробежке я увидел Васину ладную фигурку, затянутую в спортивный костюм. Девушка стояла и с неприсущей ей задумчивой мрачностью смотрела на юг. Раньше бы пробежал мимо, но, помня о том, что контакты с однокашниками пора налаживать, все-таки остановился рядом. «Доброе утро!» – поздоровалась Василиса, даже не повернув ко мне голову, а потом еще более задумчиво добавила. «Наверное, нет, пока еще точно доброе», – заверил ее я. «Хотя, конечно, и странное. Это точно, оно странное». Вася, наконец, очнулась, обернулась ко мне, и ее личико озарила широкая улыбка. «Ну когда рядом такой герой, то хотя бы не страшное. Ты мне льстишь», не удержавшись, я улыбнулся, как сытый кот. «Ну а если серьезно, то наличие револьвера еще не делает из человека героя». «Револьвера, может, и не делает», похлопав ресницами, согласилась девушка. «А убитый темный, делает. Да не скромничай ты». Последнюю фразу Вася явно произнесла превентивно, заметив, что я открыл рот. А поскольку она слишком метко угадала, о чем я собирался говорить, пришлось выкручиваться. Да я и не собирался. Так, цену набивал, после этих слов нужно было в обязательном порядке сделать сурово задумчивое лицо и уставиться вдаль, будто видишь там величайшие трудности, которые надо преодолеть. Я так и сделал. Правда, не знал, насколько удачно получилось. Федя такое, само собой, не тренировал, а память Андрея учитывала не только, что он делал в таких случаях, но и его комплекцию, и его внешность. Ну а он все-таки был мужиком брутальным. «Молодец», Вася оценила, засмеялась и игриво хлопнула меня ладошкой по плечу. «Хорошо получается. Как твоя учеба, кстати?» «Пока вроде справляюсь», признался я. «Если к концу августа мозги не сварятся, значит, смог. Давай, давай, порадуй меня. Вместе с героями учиться хорошо». Вася злодейски усмехнулась, и вот по ней сразу было видно, что она эту улыбку много раз репетировала. Вон, даже броню нашей ледяной королевы пробил. Это она от нервов просто, прикрыл я Покровскую. Да, нервы после того утра что-то совсем. Вася даже поежилась. Того, Не того. От каждого громкого звука вздрагиваю. Это пройдет со временем, успокоил я ее. Ничего страшного, у всех бывает. И что, у героев тоже. Девушка так округлила глаза, что я на минуточку прямо даже поверил в свой героизм. Но вовремя дал себе мысленный подзатыльник. Конечно, когда совсем страшно, нормальные герои закрываются в санузле и плачут в подушку, доверительно сообщил я. Ну вот, зачем ты мне это рассказал? Вася начала заразительно хихикать. У меня воображение, между прочим, хорошее. И как мне с этим жить теперь? В смысле, героически плачут в подушку? Поправился я. И не спрашивай, зачем им в санузле подушка? Просто так надо, хотя бы, чтобы в нее поплакать. Федя, стало только хуже. От моей немудреной шутки девушку начал разбирать смех, и, кажется, эта хохотушка теперь не могла остановиться. Зато какой дивный образ я тебе подарил. Похвастался я, но понял, что Вася в ближайшие пару минут будет занята искренним ржачем, поэтому быстро свернул разговор. Ну вот видишь, я поправил тебе настроение, а теперь пойду пробегу еще пару кругов. Прощаться не стал, не до того девушке, аж фыркает, бедняга от смеха. А когда я пошел на следующий круг, Васи на прежнем месте уже не было. Кстати, где-то тут, на землях училища, должна была быть и нормальная спортивная площадка. А то зарядка, отжимания и пробежки, это, конечно, хорошо. Но чтобы поддерживать удаль молодецкую, все-таки требовалось нечто посерьезнее. После завтрака направился на занятия с Марией Михайловной. Она быстро проверила, что мне удалось заучить, а затем объяснила принцип сжимания плетения, который я и так уже освоил. После чего начал разъяснять принципы работы с энергетической структурой. Самый простой способ развивать свою энергетическую структуру – это гонять через нее теньку. Это как с тренировкой мышц. Нужна постоянная нагрузка, чтобы тенька активнее циркулировала. Этому очень помогают защитные заклятия. Всякие щиты, покровы и броня, которую не снимая носишь. Ты можешь на двух своих жгутиках носить защиту, а третьим постоянно собирать теньку. Пока что я обучу тебя конструкции для непрерывного сбора энергии. А завтра утром позанимаешься с Михаилом Арсеньевичем. Он обучит тебе конструкции без стихийных защит. Они, пусть и слабые, но лишними не будут. А сбор, как я понимаю, тоже не требует стихии, уточнил я. Нет, там простое плетение, которое оставляешь на жгутике, и все, само будет работать, ответила Мария Михайловна. Структура у сбора оказалась несложной. Правда, над одним элементом все-таки пришлось попотеть. Базовое плетение притяжения состояло из 4 ядер и 1 кольца. Создавать такое я еще не пытался, вот и провозился с ним куда дольше, чем рассчитывал. Еще сложнее оказалось совместить это плетение с энергией. Цеплять пришлось кольцами, как звенья цепи цепляются друг за друга. Но через час я уже навесил первый свой сборщик на жгутик, и после этого увидел теневым зрением, как устремилась к нему энергия со всей комнаты. Правда, наполнив черное сердце, я больше втягивать энергию не мог. Теперь она так и крутилась хлопьями вокруг меня, как в снегопад. «В каком радиусе действует этот сбор?» – спросил я, завороженно глядя на теневые снежинки. «У тебя 10 метров», – пояснила Мария Михайловна, похоже, залюбовавшись ими же. «Радиус зависит от качества плетения и от твоего желания получить энергию. Самое большое, что я видела, это 300 метров. Но, говорят, некоторые богатуры из 3 верст окрест могут теньку набирать. Так, сегодня закончим пораньше. Ты до обеда учи базовые плетения, а у меня еще дела. После обеда жду тебя во всеоружии. Нас Костя обещал забрать». Мария Михайловна поднялась из-за стола, я, следом за ней. Покинув павильон, поспешил к себе в комнату, но столкнулся с проблемой, о которой успел забыть. Моя комната находилась в том же раздрае, что и ночью. Никто из нее до сих пор растерзанный холодильник не вытащил. Пришлось снова перебираться в соседнюю, чтобы не отвлекаться от учебы на созерцание рваных ран, проделанных в металле. Во второй комнате, правда, обнаружился один дефект, критичный для летней погоды. Окно заклинило и не открывалось. Пришлось потерпеть духоту, но, к счастью, недолго. Вскоре уже подошло время обеда, после которого я с Марией Михайловной должен был ехать на поиски темного. Тем временем солнце ушло за черные тучи, и снаружи поднялся ветер. К моменту, когда я дошел до административного корпуса, дуло уже так, что из парка наносило целые волны еще зеленых листьев. Шквал следовал за шквалом, и никаких улучшений в погоде не намечалось. В кабинет Марии Михайловны меня не приглашали, так что я устроился в приемной, на удобном диванчике. Долго ждать не пришлось. Госпожа проректор появилась минут через пять и, усевшись рядом, сообщила новости. «Федя, дело, дрянь, линия соприкосновения сдвинулась. Поэтому и тучи», — уточнил я. «Скорее всего, да, тьма давит». Царское командование объявило всеобщую переброску войск на южную границу, но, боюсь, могут не успеть. Придется всем, кто остался в Покровске, уезжать вышим, а тем, кому уезжать нельзя, проректор виновато вздохнула. «Значит, мы просто найдем темного раньше», — тихо ответил я. «Это ведь возможно, все возможно», — кивнула Мария Михайловна. «Только что-то Костя задерживается. Они сегодня должны были очередную куколку брать». Я ничего отвечать не стал. Нужно было что-то сказать, успокоить ее насчет Кости. Но мне, если честно, было страшно за сестру. Если тьма захлестнет Покровск на Карамысе, Софии придется и дальше сидеть в подвалах темного приказа. Причем уверен, если совсем припечет, ее там и бросит, даже не попытавшись эвакуировать. Жестоко, может быть, рационально, еще как, очень уж рискованно вывозить потенциальную куколку прямо из-под носа у тьмы. Как этого темного вообще искать-то? Через куколок, уточнил я, переключая нас обоих с Марией Михайловной с неприятной темы. Куколки же действуют самостоятельно. Не совсем самостоятельно, ответила Мария Михайловна, включив учителя. У них есть свое устройство. Одни куколки контактируют с темным, передают его приказы, другие командуют своими ячейками. Если удается выйти на тех, кто контактирует с темным, тогда его логово можно обнаружить по следу. То есть, обнаружив ячейку, не нужно сразу всех хватать, а сначала лучше понаблюдать и выявить, кто вообще может быть к темному вхож. Да, заинтересовался я, да, так делают, но не часто. Темные куколки умеют видеть слежку, а у нас в городе населения почти не осталось, и заметить, что за тобой наблюдают, еще легче. Мария Михайловна вздохнула. Вот и приходится ловить всех подряд. Если повезет, выйдем на пересечение с другими куколками, а это уже будет другой уровень. В пустом городе можно устроить облаву, предложил я. Пройтись везде, обыскать все. Наверняка же есть способы определить темного прямо на месте, а не в лабораторных условиях. Есть такие способы, и облаву уже проводили, дважды, но темный может скрываться и не в городе. Я подробностей не знаю, но поверь, Костя наверняка делает все, что ты можешь предположить и чего даже не можешь. Не очень-то мне в это верилось, откровенно говоря, ни одна полицейская служба не работает вот так, с полной отдачей. Разве что у Кости были свои счеты с темными, но даже так, он действует не один, а у других полицейских его мотиваций может и не быть. Человеческий фактор никогда не стоит со счетов сбрасывать. В этот момент на территорию училища с визгом тормозов влетел полицейский автомобиль, из которого вместо Кости выбрался Виктор Леонидович, урядник. Он сразу же побежал к крыльцу административного корпуса, а мы с проректором поспешили ему навстречу. «Мария Михайловна, уж извините великодушно, увидев нас», крикнул урядник. «Не смог Константин Петрович сам за вами отправиться. Меня послал. Садитесь скорее». «А что с Костей?» Заволновалась проректор, ощутимо побледнев. «Да все с ним хорошо, Марь Михайловна», отмахнулся Виктор Леонидович. «В ногу зацепило, когда брали очередную куколку. Мелочи, но машину вести тяжело. Федор, приветствую. И вам не хворать. Взяли, значит», уточнила Мария Михайловна. «Еще как взяли. Федор с нами, урядник то ли у меня спросил, то ли у проректора, но да получил в двойном размере. Это хорошо, есть шанс на прибавку в конце месяца. Прибавка, зависящая от меня», удивился я, перекрикивая шум ветра, пока мы шли к машине. «А то, ты трех темных куколок за месяц упокоил», весело отозвался урядник. «У нас пока рекордсмен по отделу, двух. Пришлось тебя в списки вносить, как внештатного участника. Я, между прочим, на тебя поставил. С тремя куколками это была случайность», усмехнулся я. «Везет мне на них просто. Еще одна такая случайность, и я возьму главный приз», хохотнул урядник, залезая на место водителя. Я запрыгнул на заднее сиденье, а Мария Михайловна на переднее, и Виктор Леонидович тут же втопил педаль газа, отчего автомобиль взял с места в карьер, даже слегка вильнув задом и оставив на дорожке темные следы шин. «А почему спешим?» – спросила проректор. «Мы троих сразу накрыли», – отозвался урядник. «Сходка у них там была, у поганцев. Вот и думаем, что один из них, тот, к кто нам нужен, чтобы на след выйти. Машина, весело гудя двигателем, вылетела на улицу и рванула куда-то на север города. Насколько я помнил по карте, там располагались новые районы, застроенные нехарактерными для Покровска на Карамысе высотками. Виктор Леонидович мелочиться не стал, включил проблесковый маячок и смело проскакивал перекрестки даже на красный. «Дали они нам жару», не сводя с дороги взгляда, сообщил урядник. «Там куколками стали, понимаешь ли, три бандюгана. Причем все трое – авторитеты местные, а с ними пара десятков лихих людишек, которых в темную использовали. Парочку взяли живыми, и вот они как узнали, кто на самом деле ими командовал, стали петь не хуже Виктории Эспосито». Виктория Эспосито была знаменитой оперной певицей. Правда, в здешнем русском царстве своей оперной школы не имелось, все больше италийцы и франки этим баловались. Но голос у дамочки действительно был чудо как хорош, еще не Монсеррат Кабалье, но близка, как никто. С учетом скромного культурного развития в этом мире, настоящий прорыв. «Удалось что-то узнать?» – оживилась Мария Михайловна. «Так не знаю, раньше за вами поехал», – отозвался урядник. Но начало было ой какое увлекательное ее. Машина выскочила на проспект и перестроилась в левый ряд, стремительно обгоняя колонну неспешных автобусов. Автобрички урядник и вовсе объезжал по разделительной полосе, каждый раз после обгона возвращаясь на левую полосу. Навстречу тоже периодически попадался спецтранспорт. «Так много автобусов. Беженцы», — уточнил я. «Да не, они в обе стороны заполненные идут», — ответил урядник. «Гражданских отсюда, военных, сюда. Поезда уже не справляются. Вокзал, вон, уже оцепила военная полиция. Гражданских почти и не пускают. Сейчас мимо проедем». Крутанув рулем, урядник свернул на привокзальную, проигнорировал гудки возмущенных водителей, которых бесцеремонно подрезал, пересекая встречку, и рванул вверх, к вокзалу. «Вон-вон, смотри, Федь», — указал он на скопище бронированных внедорожников у вокзала. Пролетев привокзальную, Виктор Леонидович вывел машину на Северную улицу, длинную и прямую, как стрела, а дальше втопил так, что с непривычки у меня где-то в животе аж ёкнуло. «Не меньше 120, поди», — выдал. «Вон, третья многоэтажка, нам туда», — сообщил урядник, когда впереди наконец-то показались высотки. Всего в этом районе было 10 высоток. Когда их построили, я не знал, но, скорее всего, они были не старше 5 лет. Очень, кстати, по местным меркам престижное жилье, или, как тут говорили, почетное. А еще иногда такие дома называли пыльными. Мол, местные жители пыль в глаза пускают, но это от зависти, само собой. Видел я вышими, кстати, подобное жилье изнутри, там такие хоромы, что и я бы не отказался пожить. Вот только доехать до нужной многоэтажки не удалось. Въезд во двор перегораживал шлагбаум, который сторож поднимать не торопился, несмотря на мигание проблескового маячка и вой сирены. Зато из припаркованного рядом внедорожника выбрались трое военных, недвусердых, кстати. На рукавах у всех троих виднелись повязки с двумя буквами. ВП. Военная полиция, то есть. «А этим что от нас надо?» – удивился Виктор Леонидович, опуская стекло. «Эй, вой, что за дела?» «Проверка», – отозвался старший, судя по знакам отличия, полусотник. «Проходит военная операция, а у нас операция темного приказа и полицейского приказа», – возмутился урядник. «Почему не сообщили? Одно ж дело делаем, ребята. Одно-одно», – кивнул полусотник, подходя к машине вплотную и заглядывая в салон. Столкнувшись с ним взглядом, я почувствовал толчок в районе правой половины груди, будто черное сердце радостно сбилось с ритма, почувствовав что-то родное и знакомое. А вот все остальные ощущения были, прямо скажем, противоположными. Интуиция ревела белугой, крича, что мы в полной, в беде, в общем. А память Андрея подкидывала самые гадостные воспоминания из времен работы в органах. К оружию мы с полусотником потянулись почти одновременно. Он, раньше на долю секунды, а я, быстрее, тоже всего на долю секунды. И когда в руке полусотника застрекотал пистолет-пулемет, стоявший на вооружении царской армии, моя пуля только вылетела из ствола. Виктор Леонидович вскрикнул. «Да какого?» А потом начал заваливаться вправо, получив очередь в бок. Его защита замерцала мыльными разводами, встречая новые и новые пули. Благо, Мария Михайловна выставила еще один щит, прикрыв и себя, и раненого урядника. А моя пуля успела проскочить сверху, под крышей салона, ударив полусотника в голову. Не пробила, само собой. Темная куколка защиты явно не брезговала. Но удар был такой силы, что полусотник все равно отшатнулся от окна, ошеломленно потряхивая головой. А в следующий момент два его подчиненных вскинули автоматы и открыли огонь. «Пригнись». Я чуть ли не силой заставил Марию Михайловну прижаться к лежавшему боком уряднику так, чтобы ее голова не торчала на траектории стрельбы. Но что толку, машина бронированной не была. Пули из автоматов прошивали наш кузов на вылет. Одна впилась мне в левую ногу. Пробить не пробила, растеряв убойную силу, но боль заставила меня зарычать, чтобы хоть как-то снять напряжение. «Мария, отстегивайся!» Тут же рявкнул я. «Живее! Из машины и за колесо!» А Виктор сдавленно пискнула проректор. «Из машины! Не думал, что умею так реветь. Просто на этой упрямой женщине сошлись все концы. И мое обучение, и судьба сестры. Мария Михайловна не имела права умереть. Поэтому я даже был столь заботлив, что сам дотянулся и открыл ей дверь, чтобы следующим движением выпихнуть проректора наружу, подальше от рвущих салон очередей». Виктор Леонидович хрипел, но, на удивление, был жив. Зря он, кстати, на свою защиту ругался. Помогала она. Да, поймал урядник не меньше десятка пуль, но все дырки были аккуратные и неглубокие. А вот мне, вдобавок к первой ране, серьезно повредила икру, прежде чем у бойцов закончились патроны в магазинах. Вставить новые я им уже не дал. Можно говорить что угодно, но ни один суд не сочтет, что я в этой ситуации был неправ. Выбив ногой левую заднюю дверь, я сделал 4 выстрела. Первые 2 – в 2 служивых, хотя они-то как раз были не виноваты. Наверняка просто защищали командира, работая на рефлексах, вбитых в подкорку. 3-й и 4-й – в самого полусотника. Стрелял вслепую, поверх водительского сиденья. Но, судя по тому, что очередь из пистолета-пулемета пробила нам капот в нескольких местах, а затем ушла выше, прицел я ему все-таки сбил. Целью темного была одна лишь Мария Михайловна. Сами по себе ни я, ни урядник его, похоже, не интересовали. И к своей цели он шел неумолимо, совсем как терминатор из знаменитого в мире Андрея фильма. Надо сказать, мужчина, ставший куколкой, не отличался спортивным телосложением. Заслуженный полусотник страдал от избыточного веса и был немолод. Поэтому увидеть, как эта тварь легко, одним хищным движением, вскакивает на капот автомобиля, было странно и неожиданно. Я дернул замок на правой двери, пытаясь выкатиться из салона, чтобы послать в урода еще 4 пули из барабана. Но он был так быстр, а мне так мешали раны в левой ноге, что я еще летел, когда убийца навелся на вжавшуюся в колесо Марию Михайловну. И в этот момент гулко заухал пулемет на военном внедорожнике. Вот только пули били не в нашу машину, а в спину полусотника, штурмуя его теневую защиту. Пробить не смогли, но грузное тело военного отшвырнуло вперед метра на 4, прямо мне под прицел, и я не упустил шанс. Все 4 пули положил в голову, отчего полусотника аж крутануло по земле, как вертящееся колесо. Снова загрохотал пулемет, заставив темную куколку прокатиться еще несколько метров. Стоило пулемету утихнуть, как Мария Михайловна воспользовалась моментом, вскочила и перекатилась через капот машины на другую сторону от врага, а я вытряхнул гильзы из барабана и, шипя от боли, принялся набивать новые патроны. Полусотник попытался встать, но военный пулеметчик дело свое знал, пустил новую очередь и не дал куколке утвердиться на ногах. Его снова швырнуло на землю, и лицо немолодого мужчины исказилось от злости. В следующий момент из его руки вырвалось что-то едва видимое, воздушное, устремившись к внедорожнику. А я катнулся вперед, стараясь не обращать внимания на боль, и встал во весь рост, держа револьвер двумя руками. Стрелять я начал под аккомпанемент криков несчастного пулеметчика, который подарил мне возможность перезарядиться. Больше такой возможности не представится, я это понимал. Поэтому и подбирался к темной куколке как можно ближе. Враг успел ударить не только по бедняге-пулеметчику, но и по машине урядника, заставив это массивное творение автопрома подскочить в воздух на добрый метр и отлететь метра на 4. А Мария Михайловна, естественно, сразу же оказалась как на ладони, без малейшего прикрытия. Больше тянуть было нельзя. Тем более, для пушка 2 метра, остававшиеся до темного, вообще не дистанция. В руку била отдачей от выстрела, а каждая пуля ложилась в одно и то же место, раз за разом, в висок полусотника. Тот от каждого попадания чуть ли не клал голову на плечо, отшатываясь в сторону шлагбаума, но снова и снова поднимал башку, чтобы получить в висок очередную пулю. У меня перед глазами крутились хлопья теньки. Я и сам не понял, как переключился на теневое зрение. С каждой пулей я делал большой шаг к врагу, сокращая расстояние, и понимал, что если 8 выстрелов не хватит, придется идти на самоубийственный подвиг. Ну то есть вливать в тонкое плетение щита, которым прикрывал себя полусотник, все, что у меня есть в черном сердце. И когда мой последний выстрел прозвучал, а темный опять начал поднимать голову, я уже тянул к нему раскрытую пятерню, чтобы выпустить через нее энергию. Не успел, к счастью. На нас свалился Константин. Откуда он прилетел, бог весть, откуда-то сверху. И ударил он так, что любо-дорого смотреть. Одно красивое маленькое плетение отшвырнуло меня подальше от полусотника, а второе, побольше, облепило защиту темной куколки, вспыхнув в реальном мире полутораметровым столбом ревущего, как от турбоподдува, пламени. Теневое зрение я упустил, падая на землю, поэтому все следующие заклятия Кости наблюдал уже в реальном формате, а он создавал их не хуже того пулемета на военном внедорожнике. Частота ударов, во всяком случае, была очень похожа. С этой невероятной скоростью Костя, как бешеный дикобраз, метал иглы в локоть длиной, которые врубались в защиту полусотника и плавились в огне, металлическими каплями стекая ему под ноги. Вот они-то и добили нашего общего врага. Защита эти капли почему-то не остановила, и они свободно затекли под нее, добравшись до подошв ботинок, а те вспыхнули почти мгновенно. Пламя перекинулось на штаны. Полусотник завопил от ярости и боли, напоследок решив достать Константина черным копьем. Я такое уже видел, кстати, на заставе, когда только началось нашествие. Копье отразил вспыхнувший вокруг Кости щит, а затем оно отправилось куда-то вверх, в долгий полет к стратосфере. А следователь ответил куколке электрическим разрядом, несколькими воздушными конструкциями и уже знакомыми иглами. И это при том, что он продолжал держать противника в столбе пламени. А вот полусотник ему больше ничем ответить не смог. Пламя, перекинувшееся на штаны, добралось до груди, и бывший военный заполыхал, как факел. И ведь что-то там у него внутри еще было человеческое. Во всяком случае, он орал от боли, как любой сгорающий заживо человек. Я даже не успел перезарядить револьвер, когда защита темного испарилась, и в тот же миг крик резко, на полуноте, оборвался. Температура внутри столба пламени была такая, что мгновенно выжгла все внутри до состояния угля. Столб пламени исчез, и почерневшее тело упало на землю. Жив, сквозь гул в ушах я с трудом различил вопрос Кости, но сориентировался, кивнул и указал на машину. «Виктор Леонидович, Витя, черт!» Константин метнулся к перевернутому транспорту. Туда же побежала Мария Михайловна, а я встал на ноги, вытряхнул гильзы из барабана и начал перезаряжать пушка. Пули в ноге сидели неглубоко, вытащить не проблема, а я почему-то был уверен, что ничего не кончилось. А встречать то, что еще не кончилось, с пустым барабаном, мне очень не хотелось. Том 2, глава 8, из инструкций для пограничников. Грозножук, он же мегалосфалма, он же битень. Вероятное происхождение. Насекомые, возможно, жуки. Размеры. Высота до 1,000 см и длина до 1,500 см. Вместимость. От 20 до 50 отродий. Вес в порожнем состоянии. До 30,000 кг. Древний инструмент тьмы для скрытного перемещения небольших отрядов под землей и организации подземных же гнезд. Серо-коричневый окрас обеспечивает неплохую маскировку в отвалах грунта, хотя, с учетом размеров, остаться незамеченным грозножук может только, пока он под землей. Пищеварительная система грозножука позволяет ему пропускать через себя до 20 кубометров почвы в минуту. На выходе образуется раствор песка и слюны, которые при застывании образуют прочный состав, схожий по свойствам с бетоном. Задними ногами грозножук размазывает собственные экскременты по стенкам образованного прохода, укрепляя их. В подкрылье скрываются два мешка, в каждом из которых умещается от 10 до 25 отродий тьмы. В случае столкновения с людьми, жук раскрывает крылья и выпускает своих наездников на волю. Уязвимости нет, если не считать медлительности. Опасность представляют все вышеописанные инструменты. Особенно стоит опасаться плевков слюной и метания экскрементов. Слюна обладает ярко выраженными кислотными свойствами и способна вступать в реакцию с почти любым известным человечеству материалом. Экскременты быстро остывают и густеют, что мешает движению того, кто подвергся атаке. Крайне важно помнить, что опасность представляет не только сам жук, но и его наездники. При встрече рекомендуется, не привлекая внимания грозножука, связаться со ставкой военно-воздушных сил и вызвать воздушную поддержку. В прямой контакт с Грозножуком рекомендуется вступать только при наличии тяжелой техники прорыва. Короткая дрожь земли, грохот, и асфальт в паре сотен метров от нас провалился под землю, а затем на поверхности показались огромные жучьи усы и две лапы. И то, и другое я узнал сразу, благодаря когда-то изученным иллюстрациям, а теперь прокручивал в голове рекомендации из инструкций для пограничников. Тяжелой техники прорыва, шепотом повторил я, посмотрев на сиротливого и очень маленького пушка у себя в руках. Воздушную поддержку, да, что это, пискнула Мария Михайловна, очевидно, читавшая в жизни многое, но не инструкцию для пограничников. А Константин даже отвлекся от попыток помочь уряднику, но, уделив новому действующему лицу лишь пару секунд внимания, тут же тряхнул головой. «Понятия не имею, Маш», – буркнул он, вернувшись к прерванному делу. Видимо, судьба Виктора Леонидовича в данный момент беспокоила его больше, чем лезущее из-под земли непонятное чудовище. А оно лезло, и весьма резво. С территории жилого комплекса выбегали испуганные люди. Гражданские, городовые, лекари из кареты скорой помощи. Несколько подчиненных Кости сумели пробиться сквозь толпу и теперь спешили к шефу. А какой-то бойкий городовой даже кинулся ко мне, грозно выдавая что-то вроде «убийства, обычных, суд», но мне пока было совершенно не до него. Единственная тяжелая техника, которая была здесь в наличии, это военный внедорожник с пулеметом в кузове. Ничего тяжелее в обозримом пространстве не просматривалось. Грозножук же, со свойственной ему неторопливостью, выбирался из пролома в асфальте, цепляясь за землю кривыми когтями на передних ногах. Конечно, его странные конечности выглядели болезненно тонкими, хоть и были толще в пропорциях к телу, чем у обычных насекомых. Но каким-то образом они все-таки вытягивали на свет Божий грузное коричневое тело высотой с пятиэтажный дом. «Что это?» — повторила ошарашенная Мария Михайловна. «Грозножук!» — рявкнул я предназначенный ей ответ в лицо подбегающему ко мне городовому. «Уводите людей! Срочно!» «Какой? К черту! Грозножук в городе!» — возмутился тот, на миг замерев и покосившись в сторону гиганта. «А-а-а! Твою ж! Людей отсюда!» — продолжил орать я. «Быстрее!» пока он крылья не раскрыл, а затем спешно улизнул от городового, который, наконец, переключился с острого желания меня арестовать на действительно важные дела, и, естественно, улизнул я в сторону Кости и его подчиненных. «Как он?» – спросил, присаживаясь рядом с урядником. «Полчаса проживет после укольчика», – мрачно ответил Костя. «Нужно срочно в лекарню, а наши машины все постреляны, жук этот еще. Константин, ты внедорожник водить умеешь?» Поинтересовался я. «Я все водить умею, что на колесах, военный внедорожник». Я кивнул на машину, оборудованную пулеметом. «Все не поместимся», — поморщился Константин. «А всем и не надо», — заметил я. «За всеми гоняться не будут». Костя на секунду посмотрел мне в глаза, затем покосился на Марию Михайловну, а потом снова на меня. «Это отродья, они же тупые, на все кидаются. Значит, то, что в одном и том же месте вам постреляли все машины, а еще появилась темная куколка и Грозножук. Это совсем не подозрительно, да?» С иронией поинтересовался я, тоже покосившись на Марию Михайловну. «Они пришли за ней и пойдут. Они, когда надо, могут игнорировать все, кроме цели». «Да чтоб меня!» — рыкнул Константин и крикнул одному из подчиненных. «Виктора Леонидовича срочно доставить в лекарню. И мне плевать, как вы это сделаете. Просто сделайте, Маша». «Что?» – растерянно отозвалась Мария Михайловна. «Поехали кататься», – ответил Константин, поднимаясь и двигаясь к внедорожнику. «Быстрее! Куда кататься?» – возмутилась проректор. «Куда-нибудь за город», – отрезал Константин, остановившись рядом с женщиной и помогая ей встать на ноги. «Если сейчас мы вот это чудище не уведем отсюда, оно всю улицу трупами завалит. Эта тварь нас сожрет», – сразу же авторитетно сообщила Мария Михайловна, видимо, вернув себе капельку хладнокровия. Грозножук и рад был подтвердить ее точку зрения. Не прекращая стараний, он уже выбрался из дыры в асфальте на полкорпуса. Огромных, между прочим, полкорпуса. При этом он так двигал усами в процессе, что умудрился повыбивать лампы в фонарях и стекла в домах, выходивших фасадом на улицу. «Об этом не стоит волноваться», — успокоил Марию Михайловну я. «Он медлительный. Внедорожник не догонит, но вот когда он раскроет свои крылышки, полетит?» – недоверчиво спросила проректор, еще раз смерив взглядом массивную тушу. «Нет, выпустит от двух до пяти десятков отродьев тьмы, которые у него там, под крыльями, сидят, ответил я. И тут нам поможет вон та штука на внедорожнике. Я из пулемета как-то не очень, смущенно почесал за ухом Костя. А я вот проходил инструктаж, обрадовал его я. Самое сложное, ленту перезарядить. Так ты же не пулеметчик, припомнил Константин. Ну и что, возмутился я. Я жить хотел, поэтому все запоминал. Я и из миномета могу, только не очень точно. Ладно, давайте в машину оба, решил следователь. Уведем их подальше. Он посмотрел, как с территории жилого комплекса выруливает карета скорой помощи, и свистнул подчиненным, указав на нее. Не дайте им уехать без урядника. Сразу трое городовых кинулись на перерез лекарем, а мы поспешили погрузиться во внедорожник. И, конечно же, мне досталось место стрелка в кузове. При этом пришлось отцепить сначала того бойца, который, вовремя разобравшись в ситуации, помог нам с темной куколкой. Не знаю, чем там в него запустил полусотник, но от парня остались лишь несколько частей, которые я и вывалил на асфальт. Прости, брат, тебе уже все равно, а нам, сам видишь, очень надо. Чувствуя укол вины, прошептал я. Скоро ты там, крикнул Костя из кабины. Я мигом, сообщил я, подскакивая к пулемету и отцепляя пустой короб. Короба с боезапасом в кузове имелись под лавкой. Полный комплект в 10 штук. Оставалось только порадоваться военному положению. В мирное время пихнули бы пару запасных, забив пространство чем-то другим, в норме более полезным. Готово, сообщил я, когда короб щелкнул, вставая на положенное место. Костя тронул внедорожник задом, переехав останки несчастного пулеметчика, отчего я поморщился. Но это не помешало мне затянуть ремни страховки. Как бы ни было жалко память о смелом парне, а вывалиться на ходу, когда внедорожник подскочит на какой-нибудь колдобине, не хотелось. Визжа электродвигателем, внедорожник развернулся и рванул к жуку. А я все пытался понадежнее утвердиться на месте пулеметчика. Это стрелять из автомата я мог чуть ли не из любого положения. Все-таки в нас эту науку крепко вбили в стрелковом десятке. А вот с пулеметом я был знаком постольку поскольку, как и со стрельбой из него на полном ходу. Память Андрея подкидывала картинки из прошлой жизни. Какие-то восточные бойцы на внедорожниках, укомплектованных пулеметами и минометами. И почему-то обозначены они были обидным словом «тапочники», но я эти поклепы проигнорировал. Я не тапочник, у меня ботинки есть, и даже вполне хорошие. Костя, мы не проскочим. Услышал я крики Марии Михайловны из кабины, и даже успел перевести взгляд вперед, чтобы понять, что происходит. А вот испугаться не успел. Прямо перед резко вильнувшим внедорожником стеганул по земле узгрозно жука. Тот уже почти выбрался из дыры в асфальте, а мы как раз проносились мимо. Так что у отвратительного насекомыша появился реальный шанс нас этим усом достать. От резкого маневра меня мотнуло на страховочных ремнях, а от обиды я дал очередь по жучьей морде. Не то чтобы сильно помогло, но один глазик из 20 повредить все-таки удалось. К сожалению, это не выбило жучару из колеи, а только расстроило, и он то ли застрекотал, то ли заревел. На таких низких частотах и не разберешь толком. Зато сразу стало страшно-страшно. А Константин поддал газу и, выведя машину на тротуар, лихо проскочил мимо ямы. Дно кузова ударило в ноги, заставив меня повиснуть на страховке. Зато на глаза попался стандартный аварийный набор в красном пластиковом чемоданчике. Он радостно выскочил из-под лавки чуть ли не прямо мне в руки. Ракетница осенила мою светлую голову. Константин, притормози. Я застучал по крыше кабины. К моему удивлению, следователь послушал и сбросил скорость. А я раскрыл чемоданчик, достал ракетницу и зарядил широкий красный патрон. Прицелившись в жука, взял чуть выше, помня о том, что ракета летит далеко, но криво, и выстрелил. «НН на тебе фосфором в пузо», — радостно заявил я, когда красный огонек, описав дугу, застрял где-то в сочленениях грозно-жучьей брони и принялся оттуда дымить. Грозно-жук снова заревел. Ему явно не нравилось произошедшее, а Константин хлопнул по крыше, привлекая мое внимание, и, показав большой палец, снова вдавил газ. К слову, очень вовремя, потому что обиженное отродье черпануло ногой из дыры в земле густую субстанцию и метко швырнуло экскрементами в то место, где секунду назад был наш внедорожник. А потом грозно-жук раскрыл крылья. Те взметнулись ввысь, открывая два отсека, из которых начали выпрыгивать монстры, видеть которых мне раньше не доводилось. И, судя по всему, не только мне, но и вообще людям. Иначе эти уродцы были бы в инструкции для пограничников, а я их там точно не видел. К моему отвращению, новые отродья до ужаса напоминали людей. Две ноги, две руки, пять пальцев. Вот только покрыты они были шерстью, а вместо ногтей имели то ли когти, то ли видоизмененные ногтевые пластины. Эти самые когти напоминающие. Я даже стрельбу начал с задержкой в долю секунды, так сильно удивился. А когда тяжелые пулеметные пули все же добрались до темных тел, то вместо того, чтобы их разорвать, ударились в какую-то защиту. И та умудрилась их достаточно замедлить, чтобы отродья не пострадали от моей стрельбы. Вот же, выдохнул я, хватаясь за раму, когда Костя лихо увел внедорожник в вираж. Машина свернула с северной улицы к окраинам района. Несмотря на то, что жителей в городе оставалось все меньше, в некоторых домах еще оставались люди. Так что Костя явно уводил преследующего нас врага подальше от жилых кварталов. Я подумал было, что враги нас могут из-за такого маневра потерять. И даже обернулся, чтобы постучать по кабине, привлекая внимание Кости. Но в этот момент позади снова показались человекоподобные отродья, а следом и грозножук собственной персоной. Остатки ленты я спустил в считанные секунды. Очередью подрезал самых быстрых преследователей. Убить не убил, но пулеметной пули хватало энергии, чтобы сбивать врага с ног даже после преодоления защиты. Получившие свою пулю отродья с визгом катились по асфальту. И пусть они вставали на ноги почти сразу, однако теряли при этом драгоценные секунды, отставая от автомобиля. Оставалось надеяться, что защита у них долго не продержится. А ведь скорость Костя выдал немаленькую. Внезапно осенило меня. Это какие же они быстрые-то? По всему выходило, что очень быстрые. С машиной посоперничать могли. И выносливые, потому что по-прежнему не бросали погоню. Извернувшись, я хотел было посмотреть на спидометр в кабине, но не увидел, а только больно приложился сначала об раму, потом о борт, потом снова о пулемет. Обиженный грозножук плевался не хуже верблюда, а Костя лихо объезжал плевки. А уж как я переставлял короб с патронами. Этот цирк увидеть бы моим сослуживцам. Кто в армии на пулеметах сидел, они бы со смеху легли. Я ругался, я шипел, прикладываясь обо все, что можно было найти в кузове. Я даже уронил полный патронов ящик себе на ногу, но с задачей справился, хоть и не по нормативам, конечно, и снова начал поливать огнем твари, тем более, некоторые из них подобрались совсем уж близко. Я даже успел получше рассмотреть новых отродий и пришел к выводу, что их прообразом все же стали не люди, а, скорее, какие-то обезьяны, что, правда, не объясняло, откуда у них вообще взялась теневая защита. С таким мне сталкиваться еще не приходилось. Перед тем, как ставить новый короб, я успел посмотреть по ходу движения. Костя уверенно вывозил нас из города на какое-то шоссе, уводившее, судя по всему, на юг, к линии боев. И было самое время последовать рекомендациям инструкции. Ну то есть, связаться со ставкой военно-воздушных сил и вызвать воздушную поддержку. Поэтому я застучал по кабине и стал показывать на рацию в салоне. Мария Михайловна и, тем более, Костя сначала не понимали, на что им намекают. Пришлось орать в открытое окно. Свяжитесь со ставкой по рации. Запросите самолеты или вертолеты. Пусть накроют всю стаю. Дальше я снова принялся за перезарядку. И ведь в жизни бы не подумал, что это так тяжело. Особенно во время движения. У парней, кто во время службы стоял на пулеметах, все получалось буквально в несколько движений. А я возился, пыхтел, падал, вставал, снова пыхтел. Надо мной бы все пулеметчики заставы, наверное, в голос хохотали. Но у меня было оправдание. Меня не этому учили. Хорошо, на всякий случай запомнил в свое время, как перезаряжать пулеметы. И спасибо учителю по огневой подготовке, который не поленился провести этот необязательный инструктаж. И вообще, у меня в этот раз вышло перезарядиться куда быстрее. А потому и преследователи не смогли подобраться настолько близко, как до этого. Ближайший был метрах в 40 от машины, когда я снова открыл стрельбу. Диспозиция, к слову, начала меняться. Грозножук еще поддерживал темп погони, но начинал потихоньку отставать от отродий. Те перли вперед целеустремленно и упорно, ничем не хуже автомобиля. А когда мы пролетели какой-то поселок, спрятавшийся за плотными зарослями кипарисов и кустарника, ни одно отродье даже не отвлеклось на двух старушек, замерших неподалеку от дороги. Все монстры целеустремленно пробежали дальше. За старушек я, понятное дело, был очень рад, но отродья так себя не ведут. Они, конечно, как я и говорил Косте, умеют преследовать свою цель, но чтобы попутно еще пару любопытных бабушек не пришибить. Нет, от этого искушения злобные твари не удержались бы. Там и отклониться-то надо было совсем чуть-чуть. Но гориллы, как я про себя называл новых монстров, пролетели мимо потенциальных жертв, азартно ревя и подвывая. Они, кроме нашей машины, будто ничего вокруг не видели. А вот бабушки с удивлением смотрели и на проскочивший внедорожник, и на стаю гориллу, его преследующую, и на топающего следом грозножука. И вот тот оправдал звание отродья тьмы. Ну то есть повернул башку к старушкам и плюнул. То ли удовольствия ради, то ли чтобы тылы прикрыть. Крикнуть я им ничего не успел. Да и не услышали бы, слишком уж быстро несся наш внедорожник. К счастью, любопытных бабушек спасли кипарисы, отважно принявшие на себя плевок. А сами местные жительницы перекрестились и, к моему облегчению, бодро почесали прочь от дороги. Ну а мы с такой скоростью полетели дальше, что вскоре их поселок, где, вероятно, кроме старушек, из-за эвакуации никого и не осталось, скрылся из виду. Костя выжимал из двигателя все, что мог. Скорость была выше сотни, мотор внедорожника натужно выл на высоких оборотах. При этом следователь еще умудрялся орать в рацию. Ну то есть, человек явно понимал, где мы находимся, куда едем и какие координаты сообщать. А я вот уже мало что понимал. У меня другое дело было. Стрелять, а не понимать. Как заведенный, я расстреливал очередной короб, проверял температуру ствола, боясь, что тот расплавится от нагрузки, заряжал новый, и снова стрелял. И, надо сказать, толк от этого был. Моими усилиями отрыв горилл от грозножука стал сокращаться, а от нас увеличиваться. В какой-то момент они даже снова сбились в единую группу, совсем как в начале нашей гонки, и очень вовремя. Потому что именно в этот момент подоспела кавалерия, а точнее, сразу три вертушки, прозванных бегемотами. Они, кстати, и в самом деле бегемотов напоминали, особенно когда были обвешаны боекомплектом.